Фадикур, по мнению Дердагентура, являл собой эталон унылости и дурновкусия. Некрасивые низкие дома белого когда-то, а ныне тускло-серого камня, хаотичное размещение построек, пыльные дороги, булыжником приводцы вымостили только центр города, все это превращало место Цурпурпанского схода в неказистую точку на карте, которую необходимо покинуть как можно скорее. И Помпилио решил не тянуть резину. Как далеко аэродром? Увы, сеньор командор, возникла небольшая заминка. Со всей доступной ему грустью сообщил полковник. На кордоне не использовали адигенские обращения, старались не упоминать титулы, а потому к Помпилио обращались по его званию в астрологическом флоте. Мы не ожидали, что вы прибудете сегодня, и не успели подготовить аэроплан. Я возьму любой, пусть даже и невымытый. У нас армия, а не рынок, — с видимым удовольствием заявил Ширада. Вы не можете взять любой. Вы возьмете тот, который для вас предназначен. Заносчивый адиген, не умеющий или не желающий говорить людям «вы», бесил полковника, и маленькая месть вызвала в его душе большую бурю восторга. Все остальные аэропланы заняты. Ваш прибудет завтра днем, и вы сможете вылететь завтра вечером. — Я понял, — ледяным тоном отозвался Дердагентур и отвернулся к озеру. Разговор проходил на набережной, с которой открывался потрясающий вид на бескрайний Аласор и на бескрайние ряды паравингов, тихо покачивающихся на едва заметных волнах. Огромные четырехмоторные машины, бомбардировщики, истребители, разведчики скучали в ожидании начала наступления и подсказали адигену наилучший выход из создавшегося положения. «Я могу долететь до Ленигарта на разведывательном паравинге. Разведчики не летают настолько далеко». «Пусть сделает исключение. Вам приготовлен аэроплан, сеньор-командор». — отрезал Ширады. — И комната в прекрасном доме. — Кто оценивал прекрасность дома? — осведомился Адиген. — Я, — важно сообщил полковник. — И уверяю, это действительно замечательный дом, из тех, где были свободные комнаты. Прозвучало угрожающе. Задержка на один день не казалась значимой, раздражала не она, а нарушение разработанного плана, согласно которому Помпилио должен был вернуться в Унигард через 3 дня. Впрочем, их человек ловкий, сумеет все поправить. — Если верить картам, — медленно произнес Дердагентур, избегая смотреть на полковника, — Валасор впадает Ликара. — Совершенно верно, — подтвердил довольный собой ушерец, из которой, в свою очередь, можно попасть в Хаму. И тут же, не дожидаясь ответа, Адиген продолжил. — Я могу взять паровой катер? Землеройки заминировали устье Ликары, сеньор-командор. Там сейчас даже на плоскодонке не проплыть. И энергично кивнул, подтверждая истинность своих слов. — Они заминировали, — удивился Помпилио. — Землеройки? — Да. — Странно. — Почему? — Потому что... Дердагентур машинально бросил взгляд на бескрайние ряды паравингов. — Потому что минировать устье Ликары должны были вы. — Приотцы обороняются, — напомнил туповатому адигену полковник. — Они, не мы. — Ах, да, конечно. Это все объясняет. По губам Помпилио скользнула тень усмешки, и он вновь повернулся к Аласору и прищурился так, словно мог разглядеть устье Ликары. — Сколько осталось? — На моем участке еще 10, — доложил молоденький лейтенант Менсалиец. — Поторопись. — Делаем, что можем. Менсалиец сделал глоток воды из фляжки и продолжил. — Вытаскивать мины в темноте — то еще удовольствие. — Нужно успеть до 11, — отрезал капитан. — Ты отстаешь. Будь капитан местным олухом, в смысле честным приотским офицером, лейтенант не удержался бы от язвительного или грубого ответа. Однако командовал саперами свой брат Менсалиец, ветеран и уважаемый человек, а потому ответ прозвучал покладисто. «Слушаюсь». Но капитан хорошо знал подчиненных. «Эд!» «Господин капитан, до 11 я сделаю». и лейтенант ловко перепрыгнул с катера на платформу, на которой базировался его взвод. Таких инженерных платформ в устье Ликары вошло 7. Вошли поздним вечером, после наступления темноты, и теперь при свете прожекторов и фонарей водолазы и саперы осторожно разминировали проход в Волосор. Занятие было чрезвычайно опасным, а потому работали на платформах исключительно менсалийцы. Ни один приотец не обладал нужной квалификацией. История, дама, жестокая. Окажешься не в том месте, не в то время, опоздаешь хоть на секунду или поспешишь на день, и она впишет в свои скрижали совсем другое имя. Не твое. И усмехнется презрительно, желая неудачнику успехов в будущем. На виду оказывается тот, кто освободил, прорвался, победил, чей удар оказался не только эффективным, но и эффектным. Публика обожает героев. Все остальные глотают пыль на обочине. И Ере Селтих прекрасно это знал. Не на собственном опыте, к счастью, а по учебникам и мемуарам, но знал. И был убежден в правильности написанного, потому что история жестока, капризна, разборчива, но она дарит бессмертие, возможность остаться в людской памяти. А Ере Селтих с детства мечтал попасть на страницы учебников. Вот только в отличие от подавляющего большинства других людей, Ере своего тщеславия не скрывал. Гордо заявлял, что ему будут ставить памятники, и с достоинством принимал здоровый смех собеседников. Ере знал, что рано или поздно его время придет. Назревшую между Приотой и Ушером войну Селтих ждал с нетерпением. Сразу же примкнул к партии ястребов, которая толкала Махима к решительным действиям, и стал одним из ее лидеров. Ере разрабатывал план вторжения на Ушер, готовил невиданную на Приоте армию, огромнейшее количество цепелей, аэропланов и десантников, но пропустил сокрушительный встречный удар и в результате едва-едва сумел спасти столицу от закованных в броню волосатиков. Летнее поражение не заставило Селтиха опустить руки. Да, он с трудом сдержал напор ушерцев, несколько раз был на краю гибели, буквально, а не фигурально. Несколько раз Ере оказывался под огнем. Да, после разгрома он командовал жалкими остатками армии, боевой дух которой всего на одно деление поднимался выше отметки «отсутствует». Да, он оборонялся, но при этом мечтал о нападении и сумел уговорить Арбидалочика на вторую наступательную операцию. С помощью компании Ере возродил армию, сформировал на юге мощнейший ударный кулак, разработал планы наступления, изготовился, а сам передал командование кулаком генералу Гехаму и отправился в Межозерье, где была сосредоточена не менее колоссальная группировка, но уже ушерцев, где вероятность победы была минимальной, где планировался отвлекающий удар. Тщеславный генерал Ере Селтих с детства мечтал войти в историю, но в первую очередь он был военным, а уж во вторую — тщеславным, и потому отправился туда, где был необходим, отправился делать черную работу. Он должен был потрепать ушерскую группировку, не позволить ей перейти в наступление, и знал, что никто, кроме него, с этой задачей не справится. 15 минут до Ильвингенбура, господин командующий, прошелестел неслышно подошедший адъютант, штабс-лейтенант Ален Гох, высокий брюнет с полными чувственными губами. Распорядиться чаю? Нет, просто воды. Да, господин командующий. И, воспользовавшись тем, что посторонних в помещении не было, положил руку на плечо Селтиха, поделился теплом, продемонстрировав дружеский жест поддержки, и Ере накрыл руку Алина своей ладонью, благодарно улыбнулся, но не обернулся, тихо уточнил: «Холодный, со льдом». И снова улыбнулся, лаская длинные пальцы Алина. «Да, господин командующий». На фронт Селтих отправился в коротком, всего из 6 вагонов бронепоезде, который также планировалось использовать при наступлении. Проходящую по Межозерью чугунку не тронули ни ушерцы, ни приотцы. Сопровождал командующего взвод отборных стрелков, плюс экипаж бронепоезда, плюс все его пулеметы и орудия, но помимо солдат Яре охраняли переодетые в приотскую форму галаниты, профессиональные убийцы, как охарактеризовал их Арбидалочек. После покушения на каатианского посланника Абидалов стал очень серьезно относиться к безопасности нужных ему людей и приставил генералу лучших телохранителей, которых с огромным трудом удалось выставить за дверь, чтобы побыть наедине с красавчиком Алленом. Внутренние отсеки бронепоезда были весьма тесными, но на вагон командующего это не распространялось. На первом уровне большой салон, в котором без труда помещались 30 человек, кабинет, туалетное, помещение для охраны и прислуги. На втором еще один кабинет и несколько спален. Поездка была короткой, всего несколько часов, поэтому Селтих не ложился, а всю дорогу провел за письменным столом. Сейчас же, отпустив адъютанта, он поднялся на ноги, прошелся по кабинету, недовольно поглядывая на тщательно зашторенные окна, бронепоезд соблюдал светомаскировку, и остановился перед подробной топографической картой. Небольшие леса, рощицы, перелески, холмы, овраги, речушки, ручейки и снова леса. В Межозерье практически не было характерных для приоты открытых пространств, и именно этот факт помог Ере удержать волосатиков. Однако теперь ему предстояло решать другую задачу — атаковать, и лески, рощицы, овраги и ручьи станут играть против него. — Прорвусь! — прошептал командующий. — Прорвусь! Как это было раньше! Как это было всегда. Яре Селтих был старшим сыном Абе Селтиха, преуспевающего скотопромышленника с правого берега Хамы. Обширные пастбища, на которых паслись тучные стада, поставки шерсти, мяса, кожи, молока и масла, большой дом на берегу озера, покорная жена, 6-8 детишек, 2-3 любовницы и при умножении семейного капитала — вот что ожидало Яре по праву рождения. К этому его готовил старый Абе, но готовил, судя по всему, плохо, потому что в 18 лет Яре заявил, что отправляется на Голану в военный университет, и добавил, что хочет войти в историю. Абе среагировал стандартно, лишил строптивого сына наследства и выгнал из дому. Никакой помощи и никакой поддержки! Крутой поворот судьбы едва не сломил юношу, но помогла бабка, отдавшая любимому внуку старинное ожерелье. Полученная за драгоценность суммы хватило, чтобы купить билет на Голану и оплатить 2 года учебы из 5. На первый взгляд мало, но этого оказалось достаточно. Всего через год перспективного курсанта заприметили, и компания стала платить Селтиху стипендию. С этого момента судьба Яре была предопределена. Окончив университет, он 5 лет прослужил в войсках компании, после чего был прикомандирован генеральному штабу и окончил его академию. Получив полное военное образование, Яре провел первую самостоятельную операцию — Шалимский прорыв на Менсале, показав себя умным, смелым и решительным командующим. Селтих хотел воевать дальше, ему понравилось побеждать. Однако оказалось, что у компании есть на него планы, и Яре предложили вернуться на родину. 1,5 года Селтих просидел в тени, терпеливо служа под началом замшелых приотских военачальников, с раздражением выслушивая их пустые разглагольствования о стратегии и тактике. Но в конце концов его час пробил. Голаниты убедили Махима назначить Яре начальником генерального штаба и замкнули на него все вопросы, связанные с военной реформой. И тут Селтих по-настоящему развернулся. Он перетряс командование, расставив повсюду верных людей, организовал систему управления и добился принятия пакета нужных законов, наделивших его правом проводить предварительную мобилизацию, после этого приотская армия выросла вчетверо. Авторитет Яре поднялся до заоблачных высот, и даже консул был вынужден принимать решение с оглядкой на всемогущего командующего. Яре оказался на самом верху. Но что дальше? По всему выходило, что после войны ему предстояло стать сенатором, затем консулом. Но недавно появилась еще более заманчивая перспектива. Недели две назад Арбидалочек намекнул, что компании не устраивает нынешнее положение дел. Надоело тратить время на уговоры сенаторов и консулов, надоело тратить деньги на проведение выборов. Кордоне находится в центре крупного сплетения, у вас есть и мощная материальная база, и огромные людские ресурсы, не хватает лишь по-настоящему сильного человека, который бы не побоялся взять на себя ответственность за будущее объединившейся наконец-то планеты. Эти намеки перекликались с мыслями самого Яры. Что делать с огромной армией, которая появится на Кордонии после войны? Точнее, с двумя армиями. Куда девать ветеранов, умных офицеров и опытных солдат? Возвращать в поля? Гнать на фермы, фабрики, одним словом, в рабочие? А они захотят? Часть, безусловно, захочет. Многие рекруты начали мечтать о демобилизации еще до того, как им выдали винтовку и заставили принести присягу. Но ведь будут и те, кто настолько привык к оружию, что не сможет с ним расстаться. Будут солдаты, проигравшие стороны, которые захотят мстить. Куда они пойдут? В лучшем случае в наемники, отправятся на горячие планеты за толстым золотым цехином, в худшем станут преступниками, начнут сбиваться в банды. Придется тратить деньги на создание мощной полиции, истреблять собственноручно подготовленных людей, вместо того, чтобы оставить их в армии и направить... Да хотя бы против Белиды или Эрси, на которую компания давно точит зуб. Можно начать и с менее развитых планет сплетения. И принципиально. Принципиально то, что на Кордонии сохранится армия, во главе которой встанет решительный человек. Диктатор. От блестящих перспектив голова могла закружиться у кого угодно. Но Яре, несмотря на все свое тщеславие, умел оставаться спокойным и сосредотачиваться на главном. Он прекрасно понимал разницу между хотеть войти в историю и мечтать войти в историю, а потому, отвлекшись ненадолго на перспективы, он полностью переключился на предстоящую битву. «Господин командующий!» Выстроившиеся на перроне офицеры синхронно поклонились появившемуся из вагона Селтиху. Эту традицию тоже вела компания «кланяться». Казалось бы, небольшое, особенно ничего не значащее движение, элементарная вежливость, а как приятно видеть склоненные головы. «Происшествия? Проблемы?» «Все идет по плану, господин командующий. Хотите отправиться в штаб?» «Как здорово, когда...» Все вокруг только и делают, что пытаются угодить. Нельзя, чтобы из людей исчезла услужливость. — В штаб? — Яре посмотрел на часы. — Полночь. В штабе сейчас скучно. Пакеты с приказами отправлены, командиры частей вскрыли их и начинают поднимать по тревоге личный состав. Примерно через 30 минут начнется массовое передвижение войск. В зависимости от места дислокации частям придется пройти от 30 до 100 лиг и вступить в бой с колес. Но ничего не поделаешь. Это был единственный способ сохранить операцию в секрете. — В штаб? — повторил адъютант. — Отвезите меня к летчикам. Хочу лично убедиться, что у них все в порядке, и сказать пару напутственных слов. Современный командующий не принимает участия в сражении, но солдаты не должны забывать, кто отправляет их за славой и за смертью.